Рукописи произведений Авиценны. Труды второй сессии Ассоциации арабистов. Москва, 1941 год. Опыт народа, его правила сохранения здоровья также учитывались Ибн Синой в его трудах. Хотя многие гигиенические рекомендации Ибн Сина совпадают с описанными у других авторов, профилактические сведения даны в каноне более широко, полно и систематично, чем в любом труде предшественников или современников Ибн Сины. Основа искусства сохранения здоровья, по мнению Ибн Сины, состоит в соблюдении соразмерности причин, влияющих на здоровье. Таких причин, соразмерность которых должна быть предметом большой и постоянной заботы врача, 7. Первое. Уравновешенность натуры. Второе. Выбор пищи. Третье. Очистка тела от излишков. Четвертое. Сохранение правильного телосложения. Пятое. Улучшение того, что вдыхается через нос. Шестое. Приспособление одежды. Седьмое. Уравновешенность физического и душевного движения. К последнему в какой-то мере относятся сон и бодрствование. Нельзя не восхищаться этой попыткой в кратчайшей форме изложить законы здоровья, перечислить внешние и внутренние силы и причины, влияющие на сохранение здоровья. Следует отметить стремление создать систему взглядов, в которой понимание здоровья и болезней, причин их вызывающих, условий им способствующих, было бы рассмотрено во взаимной связи. Несмотря на отсутствие знания физиологии, Ибн Сине удается создать кодекс гигиенических требований в своей основе разумных и целесообразных. Видимо, поэтому гигиенические советы и утверждения канона выдержали самую серьезную проверку. Проверку временем на протяжении столетий служили основой охраны здоровья многих поколений. Системность в изложении профилактических материалов проявляется и в том, что рекомендации по сохранению и укреплению не только изложены в самостоятельных главах канона, но и органически связаны с клиническим материалом, включены в разделы, посвященные как описанию общих патологических состояний, так и отдельных заболеваний. Такое распределение профилактического материала полностью соответствует логическому строю канона. Покончив с анатомией данного органа, я в большинстве случаев начинаю с указаний, как сохранить его здоровым. Потом указываю, говоря безотносительно на общие заболевания этого органа и их причины, и касаюсь, тоже говоря вообще, путей распознавания и способов лечения таких заболеваний, пишет Ибн Сина в разделе, посвященном порядку изложения материала в каноне. Из этого порядка обычно не делается исключений. При рассмотрении любого заболевания Ибн Сина не забывает указать условия, способствующие его возникновению, и условия, мешающие сохранению здоровья. Та часть канона, в которой рассматриваются условия, способствующие сохранению здоровья, называется «О сохранении здоровья». Глава эта производит хорошее впечатление целенаправленностью, широтой охвата проблемы, убедительностью. Она начинается разделом о воспитании, где речь идет о режиме ребенка с момента рождения и до того, как он встанет на ноги. О режиме юноши, точнее о режиме общем для людей, достигших возмужания, говорится в следующем разделе. Этот центральный раздел посвящен большой группе гигиенических проблем: физическому воспитанию, массажу, роли чистоты, купания и так далее. Наконец, режим питания, сон и бодрствование, утомление описывается в особом разделе. Эта глава содержит много ценных практических советов, не потерявших значения и для современного читателя. Воспитанию здорового ребенка посвящены особые главы канона, очень содержательные и охватывающие все важнейшие разделы этой темы. В них много тонких наблюдений, разумных советов. Разбором вопроса, связанных с воспитанием детей, сохранением их здоровья и лечением, начинается также часть канона, посвященная диететике.